Вторая подражательная. На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн. Был бешен шквал, песком сгущенный кровавился багровый вал. Такой же гнев обуревал его, и чем-то возмущенный он злобу на себе срывал. В его устах звучало завтра, как на устах иных вчера. Еще не бывших дней жара воображалась в мыслях Кафу, еще не выпавший туман густые целовал ресницы, он окунал в него страницы своей мечты. Его роман вставал из мглы, который климат не в силах дать, который зной прогнать не может никакой, который ветры не подымут и не рассеют никогда, ни утро мая, ни страда. Был дик, открывшийся с обрыва бескрайний вид, где огибал купальню гребень белогривый, где смерч на воле погибал в последний миг, еще качая, струбя и в отклике отчая, сборясь, чтоб захлебнуться в миг и сгинуть вовсе с глаз. Был дик, открывшийся с обрыва сектор земного шара, и дика необоримая рука, проливший соленый нектар в пространство слепнущих снастей на протяжении дней и дней, в сырые сумерки крушений, на милость черных вечеров, на редкость дик, на восхищение был вольный этот вид суров. Он стал спускаться. Дикий чашник гремел ковшом, и через край бежала пена. Молочай, полыни, дрогза, набалдашник цеплялись, затрудняя шаг, и вихрь степной свистел в ушах. И вот уж бережок, пузырис заколыхал камыш и ирис, и набежала рябь с концов, но не подернуто свинцов посередине мрак лиловый, а рябь, как будто рыболова свинцовый грузик заскользил, осунулся и лег на ил с непереимчивой ужимкой, с какою пальцу самолов умеет намекнуть без слов. Вода, мол, вот и вся поимка. Он сел на камень. Ни одна черта не выдала волнения, с каким он погрузился в чтенье Евангелия морского дна. Последние раковине дорог, сердечный шелест, капля сна, которой мука солона ее сковавшая, и створок не вызвать и клинком ножа того, чем боль любви свежа, того счастливейшего всхлипа, что хлынул вон и создал риф, кораллом губы обогрив, и замер на устах полипа.